Эрика Хаэм вырвать душу, Кирхи была впечатлена. Табита записывала, да, да, души смертных и бессмертных, пища, источник силы демонов. Есть, конечно, альтернативные пути увеличения могущества, но этот, самый простой и быстрый. Кирхи посмотрела на меня, и впервые в ее глазах появился страх. А вот Луиза и Табита напряглись, но, к удивлению, не испугались. Занятно. Я улыбнулся. Не бойтесь, девочки, я не убиваю женщин и детей без веской причины. Это не может не радовать, прозвучало слегка нервно. Что ж, продолжим. Деление по мировоззрению весьма условно и индивидуально, но опять же, если упрощать и обобщать, есть два вида, демоны хаоса и относительно адекватные. Кажется, вы не слишком любите демонов хаоса, подметила синеволосая хозяйка дракона. Верно, они... полубезумные твари, озабоченные исключительно удовлетворением своих инстинктов, основу которых составляет стремление нести хаос и разрушение везде, где только можно, причем зачастую в ущерб собственным интересам, включая элементарное чувство самосохранения. И пусть среди них встречаются довольно умные и проницательные существа, но, в силу своей природы, даже они не застрахованы от самых идиотских поступков на волне эмоций, вроде удара в спину союзнику, который спасает тебе жизнь. К тому же, никогда не знаешь, что взбредет им в голову, в один миг он может считать тебя лучшим другом, за которого бросится рвать глотки кому угодно, а в следующий ему покажется, что складка у тебя на плаще оскорбляет его эстетический вкус, и вот он бросается рвать шею уже тебе, повожу плечами, мол так оно есть, и я тут бессилен. Ну и третий столб в классификации, среда обитания. Скажем так, демонические планы могут быть какими угодно их хозяевам, хотя подавляющее большинство придерживается классики, невольно хмыкаю, огонь, лава и прочие атрибуты. Соответственно, огненные демоны встречаются чаще всего, есть и водные, воздушные, обитатели тьмы, разные. Пожалуй, только в сферах света демонов нет, не любит эта стихия подобные сущности. Зато ангелов там предостаточно. Ну, в принципе, в общих чертах я вам изложил. Далее уже нужно рассматривать в частности и всяческие нюансы. А кто такие ангелы? Хаэм, как же непривычно, что в этом мире не знают такого. Такие же сущности, что и демоны, только другой полярности и вместо душ предпочитают силу веры. Хотя, зависит от сути этих существ. Думаю, ангел тьмы не откажется и от души. Попади она к нему в руки. Далее нам принесли обед, и сама собой установилась тишина. Девушкам было о чем подумать, я же просто наслаждался пищей и прикидывал, хватит ли такой отповеди для предотвращения дальнейших поползновений Кирхи в мою сторону. Выходило, что таки не хватит. Нет, не понимаю я женщин. Прямым текстом сообщаю, что мой вид рассматривает их вид, в подавляющем большинстве случаев, с чисто гастрономическим интересом. Получаю стандартную реакцию, испуг, но вот дальше, стоило лишь чуть-чуть успокоиться, и все, опять азарт, даже больший, чем до этого. Хаэм, типа достижения я совратила демона прибавит ей хаэм, чего? Славы? Вряд ли, тут нравы, конечно, не пуританские, но повальный разврат все-таки не одобряют. Желание самоутвердиться, возможно, но как-то это мелко. Ай, ладно, не мои проблемы. После обеда мы с Луизой вернулись в академию. По странному стечению обстоятельств, Кирхи с Табитой также закончили свою прогулку. Два дракона летели рядом, вяло обсуждая своих наездников и интересные моменты, что видели в городе, и всю дорогу розоволосая девочка молчала, подозрительно косясь то на меня, то на Церпст, то вообще на Табиту, но никаких претензий или обвинений так и не прозвучало. Уже неплохо. Впрочем, во время прощания уже во внутреннем дворе девочки не удержались и подпустили друг другу шпилек. Если судить по эмоциям, то результат краткого дружеского противостояния можно было оценивать как 1-0 в пользу Кирхи, по крайней мере пожелание хорошо развеяться на некоем грядущем балу фрикт было воспринято моей ученицей очень негативно. Что-то мне подсказывало, что ни на какой бал идти она не хочет. Однако ничего спросить на эту тему я не успел, ибо, стоило нам лишь зайти в ее комнаты, как мелкую прорвало. «Вальтер, а все-таки, к какому рангу относишься ты?» «Я же уже отвечал, не низший». «Но это еще 5 вариантов, хотя последние 2 не могут попасть в мир просто так». «И все-таки, Хаэм, запомнила мою фразу, что почти все высшие не могут покидать план». «Неплохо, а вот то, что она отбросила это почти, уже не так хорошо. А еще забыла, что сама же говорила вчера той же самой Кирхе. Эх, в меня не верит, печалька, хе-хе. Это, девочка затаила дыхание, секрет, да, прав был Зилас. Тысячу раз прав, лицо собеседника после этой фразы непередаваемо. В коллекцию, однозначно в коллекцию. Ну, Вальтер, мне попытались состроить жалобные глазки. ХМ, может сказать, она так смотрит. Так, отставить, будь мужиком. Не поддавайся на провокацию. Тебе хватит. К тому же, тебе уже пора продолжить занятия. Но мне же любопытно. Вот и отлично, заодно поучишься очищать разум от лишних мыслей. Так что умывайся, переодевайся и вперед. Грызть гранит науки, наблюдать за госпожой Вальер было весьма забавно. С одной стороны, ее разбирало любопытство и желание докопаться до истины, с другой же, было не менее сильное желание дальше осваивать магию и всем им показать. Девушку буквально разрывал конфликт интересов, словно хомяка капли никотина, но в конечном итоге более старое и укоренившееся желание как следует всем намагичить победило приступ любопытства, и уже через 15 минут Луиза была готова к спуску в зарекомендовавший себя подвал. Так что, прихватив с собой купленные ранее магические побрякушки, точнее, подхватывал я один рюкзак, все добро было в нем, мы пошли, нет, не в глубины замка, а к ректору. Мистер Осман, сопровождаю свой голос стуком в дверь кабинета. Вообще, я едва подавил порыв постучаться по-русски, то есть постучаться и, не дожидаясь разрешения, войти, но остановили меня эмоции, доносящиеся с той стороны. Странные, надо сказать, эмоции, этакое женское негодование, приправленное долей осторожности с одной стороны, и что-то вроде довольства наглого кошака, сознающего хорошо проделанную пакость, с другой. Короче говоря, я решил проявить такт. Да-да, входите. Тут же донесся голос ректора, в котором все еще сквозили нотки торжества, впрочем, различимые лишь опытным ухом. О, господин де Эстемис Вальер, поприветствовал он нас, едва я открыл дверь. Полагаю, новое занятие, вы совершенно правы. Я счел нужным поставить вас в известность, ведь вы не отменяли своего желания посмотреть. Конечно, конечно, старик пыхнул трубкой, окидывая внимательным взглядом занервничавшую Луизу. Благодарю, мне все еще очень любопытно. Мисс Лангвиль, заканчивайте дела, мы отправляемся в подземелье. Последнее было произнесено столь одухотворенно, он еще и трубку этак выразительно подержал перед собой, что можно было смело придавать этой фразе любое значение, от предложения понаблюдать за работой пыточных дел мастера до обещания сотворить в подземельях сонной мисс Лангвиль нечто крайне развратное. Причем, судя по взгляду зеленовласой секретарши, брошенному из-под очков, она пришла к похожим выводам. В эмоциях, впрочем, не беспокоясь ни капли, а вот Луиза как-то даже струхнула, видимо, испугалась опозориться или что-то в этом роде, все-таки застарелая у нее травма. Кладу руку на плечо девочки и посылаю волну спокойствия. Сколько ей сейчас, судя по всему, не так уж далеко от полноценно самостоятельной жизни, а в каком возрасте тут начинают предварительное обучение. Хотя, даже если она училась только в академии, что маловероятно, но пусть, то даже в этом случае целый год унижения и постоянных неудач, это сильно, это очень сильно для подростковой психики. Кстати, господин Дест, я подумал над вашими словами, сменил тему маг, и должен заметить, кое-что кажется мне очень занятным. И что же это? Если я правильно понял, для вас это уже не первое путешествие между мирами, киваю, и вы неплохо осведомлены о механизмах подобного рода действия и устройстве. Ректор пососал трубку, подбирая слова, структуры, объединяющие разные миры, можно сказать и так, вновь кивнул я, практически полностью переключившись на один набор памяти, подаривший мне воспоминания о дочери с фамилией Дест. Только эта структура неоднородна, и разные участки могут сильно отличаться, плохо сопрягаясь друг с другом, и лично я знаком лишь с малой частью этих областей. Прекрасно, обрадовался старикан, это все равно много больше, чем знаем мы. Я понимаю, что эти знания вряд ли заинтересуют большое количество людей, но, может быть, вы согласитесь поведать подробности мне и еще парочке моих друзей. Фундаментальные исследования устройства Вселенной – это тоже очень интересная область, даже в отрыве от практического применения. Курс лекций, улыбаюсь, оценив ход собеседника. Ректор и его друзья, это не толпа студентов, знать не знающих, чего они хотят в будущем и больше озабоченных амурными играми после занятий, нежели учебой, с этим контингентом и просто поговорить интересно. Ну, должно быть, исходя из банальной логики. Академия магии Тристейна будет вам очень признательна, солидно покивал старикан, зажмурив глаза. Кстати, у стола, где сейчас заканчивала раскладывать бумаги мисс Лангвиль, не так давно мелькнул мышиный хвост. Хэймэм, что ж, я не возражаю, думаю, условия можно будет обсудить чуть позже, а пока вернемся к уроку Луизы. Ободряюще сжимаю все еще удерживаемое плечо волшебницы. Да, конечно, мисс. Последнее адресовалось секретарше, даже подпрыгнувшей от резкой смены тональности, а мышь-разведчик резко метнулся к хозяину, взбираясь на плечо. Знакомый подвал встретил нас пустотой и защитой, наложенной на стены, пол и потолок. Раскланившись с высокой наблюдательной комиссией, отправившейся на свое место за бруствером, и подпитав плетение, я разжег перед девушкой костер и отошел в сторонку. Что делать, ты знаешь, попробуй сама войти в нужное состояние. Угу, Луиза уже буравила взглядом огонь. Мягко коснувшись ее разума, я самую малость помог настроиться на нужную волну и отстранился, пусть сама старается. Понаблюдав несколько секунд за тем, как госпожа Вольер изображает нахохлившегося воробушка, я не сдержал улыбки и бесшумно скользнул в сторону, где столь же бесшумно начал раскладывать купленные артефакты. Спустя минуту из стены, при помощи телекинеза, мной был вырезан камень размером 1,5 на 1 метр, который я перенес тем же телекинезом в угол и принялся вырезать когтем пересчитанные для этого мира узоры. Называть получившееся изображение рунами было бы уже не совсем верно. Делал я грубую подделку под алтарь зачарователя, примерно таким, только более тонким и совершенным. Я когда-то пользовался в выручай комнате. Разумеется, изучить купленные артефакты можно и без него, благо драконьи глаза и темное зрение позволяют рассмотреть многое, но при помощи данного устройства сделать это будет куда легче, да и возможность отдельно погонять блоки встроенных плетений и определить их параметры, вплоть до стихийной составляющей, и отклик на воздействие стоит потраченного на подготовку часа. ФССС отвлекли меня от работы сдавленное шипение и одновременный укол боли в чувствах ученицы. Поворачиваюсь к трясущей рукой девушке. Ну вот, кто-то слегка возгордился и попытался взять больше, чем может. Будет урок на будущее. Чего-то непоправимого я не боялся. Во-первых, защитные чары не позволили бы произойти взрыву, точнее, прикрыли бы от него волшебницу. Во-вторых, силы в костре, который кушала Луиза, было немного. Вот такой ожог. Это потолок повреждений. Хорошо, что она не драгонслейер, тогда бы пришлось рыть дот перед каждой спичкой. Итак, поздравляю, ты столкнулась с тем, что случается, когда маг не может откусить от заклинания нужной стихии. Как думаешь, почему? Накидываю на покрасневшую кожу простенькое заклинание исцеления, уже через секунду на ней не остается ни следа ожогов. Не знаю, Лавальер смотрит на целую руку. В глазах еще стоят зарождающиеся слезы. Ты отвлеклась, расслабилась, и закономерно получила по рукам, насупилась. Не обижайся и не переживай, это нормальный этап, впредь будешь осторожнее. Помнится, когда я самоуверенно полез ко тьме, вообще остался без кисти, вот это было неприятно. Без кисти, но тогда, естественные способности организма плюс магия жизни, мягко улыбаюсь. Фактически, я и голову себе приживить на место могу, если ее отрубить. Вот как ясно, о чем-то задумалась девушка, а если не себе, других лечить немного тяжелее, но вполне возможно. Ясно, спасибо за пояснение, Луиза явно хотела спросить что-то еще, но, поколебавшись, передумала. Что ж, ее право, дозреет, спросит. Беседа на этом закончилась, и каждый вернулся к своему делу. Девочка продолжила упражняться с костром, а я, оставив с ней копию, все-таки бросать ученика не есть хорошо, пусть чувствует моральную поддержку, да и совет так легче дать, засел за потрошение местных артефактов. Впереди предстоял довольно насыщенный вечер. Луиза делала огромные успехи, после небольшого ожога она стала куда сосредоточеннее и осторожнее, с каждым разом все легче вбирая в себя огонь и настраиваясь на него, но страха, чего я подспудно ожидал, у нее так и не появилось. С одной стороны, прекрасно, с другой, как бы вновь не начала появляться самоуверенность. Огонь, при наличии рядом опытного целителя, ошибки прощает. Тьма, нет. Пусть у нее и прекрасная предрасположенность, но излишнее самомнение, это, пожалуй, самая страшная ошибка для любого мага. Тут ведь даже дело не в том, что сам можешь вляпаться, тут все глубже. Высшие силы, они ведь разумны, да и спектр эмоций способны испытывать поболее, нежели простые смертные. И даже не важно, как они называются, к какому спектру относятся и насколько их мышление близко к человеческому, важно, что обладатель разума и чувств способен, как это ни банально, мыслить и чувствовать. Пусть большая часть высших сил плевать хотела на возню даже таких деятелей, как я, но это отнюдь не отменяет того факта, что они совсем не слепы и не глухи, мысли же, как и чувства, имеют тенденцию принимать разные направления. А дальше все просто, чем сильнее маг, тем больше у него шансов привлечь внимание кого-то из высших сил, прежде всего, конечно, тех, к которым он ближе духовно, но ведь понятие привлечь внимание и произвести хорошее впечатление – это абсолютно не связанные вещи. Наглость же и хамство, как правило, являющиеся производными от завышенного самомнения, могут, конечно, раз-другой вызвать умиление у большого дяди, обратившего внимание на ребенка, но с куда большей вероятностью они вызовут обратную положительную реакцию. А обратная положительная реакция высшей силы – это очень и очень хреново даже для самого матерого архимага. Хорошо еще, если просто проучить букашку решит, там еще шанс выжить есть и даже, иногда, вернуть прежние позиции, но ведь может и так статься, что устроивший пикник великан просто раздавит наглого муравьишку, посмевшего от невеликого ума залезть на скатерть с продуктами, да и с умилением. Ну повезет раз, повезет два, а в третий маг попадет на плохое настроение и все, амба. Так что в реальности наглость, второе счастье, лозунг идиотов, а в действительности что-то из себя представляющий маг даже с нижестоящим постарается быть в меру вежливым, чисто на всякий случай, а то вдруг кто-то сверху развлечься решил и проверяет, знавал я Фобос прецеденты. Таким образом, развитие самомнения у Луизы мне было нужно еще меньше, чем панический страх магии. Впрочем, пока это были лишь чисто гипотетические опасения, и куда острее стоял вопрос, по какой методике учить Луизу магии тьмы. Фиорский вариант погружения в стихию сулил быстрый результат, высокую мощность и многое другое, включая некую степень физической неуязвимости, вот только и риск имел знатный. Собой-то я рисковать привык, а вот ученицей. Нет, пусть в том же Фиоре у меня был некий опыт наставничества, да и дав мне я кое-что объяснял, но будем откровенны. Тот я ни хрена не знал о природе тьмы вообще и ее традиции наставничества в частности. Ну, с точки зрения второй половины. Так, смутные ощущения и интуиция, что-то вроде инстинкта, свойственного представителям моего вида. Кстати, о собственном виде с позиции магическо-духовной я тоже не знал вообще ничего. Опять же, с точки зрения второй половины, тут разные экивоки неуместны. Одно дело, самостоятельно тыкаться вслепую, иногда почитывая заметки других тыкавшихся вслепую, и совсем другое, с оной тьмой лично, много и плодотворно общаться. Ситуации в принципе несопоставимые. Короче, подвергать бессмысленному риску ученика мне очень сильно не улыбалось. Тем более, были и другие варианты. Например, начать с некромантии, да, неаппетитно, зато весь начальный этап вполне безопасен, да и потом, при соблюдении ряда мер предосторожности, ничего сложного. Или прогнать ее через посредника, типа контракта с каким-нибудь средненьким духом. Хмм, есть над чем подумать. Правда, некромантия ей не очень подходит. Склад характера не тот, душа. Второй вариант тоже не внушает оптимизма, использование посредников всяко хуже, чем прямое подключение, духи ненадежны, их может не оказаться в нужный момент под рукой, на чем в свое время чуть не погорел Рунг, или их развеет сущность более мощная, что положило конец армии Жази. Эх, как ни крути, а учить придется и прямому погружению, но сначала я сделаю для ее души якорь, чисто на всякий случай. Уйдя в привычные размышления, я столь же привычно произнес: «Винки, подай чая, пожалуйста», и тишина, ах, ну да другой мир. Тем не менее, мои слова привлекли и заинтересовали девочку. «Винки, кто это?» «Моя слуга, оставленная в прошлом мире. За последние 20 лет я как-то привык, что она всегда рядом и берет на себя различные бытовые мелочи». 20, то есть, она с тобой с рождения?» В голосе было любопытство и не грана удивления. «Что ж, вполне может быть, что к дворянским детям с рождения приставляют подобных нянек-дядек, что и далее сопровождают их по жизни. Помнится, у некоего С. Пушкина тоже была подобная няня, которой подросший поэт даже посвящал стихи. Но что-то я опять отвлекся, никак подтвердившееся отсутствие домовички настроило меня на минорный лад. Хотя, по поводу отсутствия есть еще варианты. Вальтер, ХМ, а, прости, я слегка задумался. Нет, далеко не с рождения. Я намного старше, чем выгляжу. Да, и сколько же тебе? Невинный вопрос вызвал когнитивный диссонанс. Если считать суммарно, то сильно за сотню, или две. ХММ, психологически, Глорабризу его знает, по кускам, то от 20 до КХММ да, и какой ответ выбрать. Хотя знаю, КХМ это секрет. В ответ девочка смешно надулась. А с какой целью вы интересуетесь, юная леди? У вас же есть жених, ХМ, да, накрытие и попадание. Пусть она даже и спрашивала без всякой задней мысли, зато сейчас цвет ее лица стремительно догнал и перегнал цвет шевелюры. Я не это имела в виду. В смысле, не для себя и не для этого. Боги и демоны, чего мне стоило сейчас не рассмеяться. Луиза чертовски забавна. Какая интересная оговорка, мой голос стал мягким и обволакивающим. Очень интересная, все, Луиза паникует, в эмоциях творится небольшая буча. Ладно, расслабься, я пошутил. Давай вернемся к тренировке, и создаю новый костер. Девочка ожидания мои превзошла, она не стала очертя голову ломиться к магии, как поступил бы любой неофит в ее возрасте и накале эмоций, нет. Она глубоко вздохнула, худо-бедно успокоилась и только потом потянулась к огню. Что ж, действительно можно учить черпать из тьмы без посредников. Не скажу, чего сейчас во мне больше, удовлетворение от столь талантливой, понимающей целеустремленной ученицы или досады, что начинать придется не с чего-то легкого, а сразу по полной программе. Но вот вечер прошел, и ночь предъявила свои права на мир. Девушка отправилась отсыпаться, Осман с секретаршей тоже ушли по делам, предварительно, конечно, поспрашивав о моих манипуляциях и жадно изучив взглядом камушек, а мне предстояло осуществить пришедшую во время тренировок Луизы мысль. Все-таки я действительно сильно привык к Винке, да чего там, в бытовом плане меня здорово разбаловали, и без домовички было как-то ХМ, неуютно что ли. В общем, мне нужна моя эльфийка, с учетом связи хозяин-слуга. Я мог бы попробовать выдернуть ее в этот мир, но вот принимая во внимание различные барьеры, этот мир отделяющие, сделать это без дополнительных средств будет проблематично. К счастью, в моей памяти хранились стандартные шаблоны по кругам призыва различных духов и демонов, а с учетом опыта в ритуалистике разных миров их недолго и подогнать. Несколько часов спустя. Так, теперь изменим и разомкнем третий контур, экранироваться и прятать призыв мне тут не от кого. А вот лишняя магия, что может притянуться к фигуре через инвертированный экран, как раз лишнее и не будет. И еще немного времени сверху. Винки, твой хозяин зовет тебя. Выложенная золотым песком фигура, несколько часов любовно напитываемая магией, резко полыхнула, без следа впитав силу, при другом применении способную стереть с лица земли средних размеров город и по центру магического узора возник обычный лист дорогой бумаги. Небольшое психическое усилие, и он взмывает вверх, представляя моим глазам послание, написанное до боли знакомым почерком на великом и могучем. «Дорогой я, у тебя осталась Лейд, так что не наглей». Между прочим, Лаура сильно огорчилась, что не сможет в ближайшее время с ней познакомиться. «Считай, что отдал дочке домовушку в качестве моральной компенсации. С искренним любопытством, ты сам, П.С. С Флёр ты был неправ. Скотина, еще и издевается. Хотя...» Как ни прискорбно это признавать, но, наверное, он прав. Тем временем письмо вспыхнуло странным синеватым пламенем и исчезло без следа. Да, еще мысли, мелькнула идея призвать Шиллис, но от нее пришлось так же быстро отказаться. Эта одна основа у меня весьма неплохо и комфортно устроилась, даже организовав себе кузницу кадров и переложив львиную долю дел на плечи близких к гениальности заместителей, а вот вторая, ну не сказать, чтобы устроилась сильно хуже в плане комфорта, но есть разница между миром, где ты, одна из самых больших жаб на весь обозримый пруд, и миром, где ты, так, в меру крупный головастик. Так что, если у него вдруг попытаются спереть чуть ли не единственного компетентного во всех вопросах зама, да, тут я одной запиской не отделаюсь. К тому же Шиллис и подача чая. Нет, костюм горничной ей бы пошел, очень пошел, но Шиллис и кухня, в смысле, нормальная, а не для приготовления жутких ядов и магических зелий. Нет, мое воображение тут бессильно, в лучшем случае удается представить, как она куда-то заглядывает, в кастрюльку там, на полочку, но что бы готовила. В глубокой задумчивости, уничтожив все следы призыва, действие скорее рефлекторное, чем реально необходимое в текущих условиях, я отправился наверх. На улице уже светало, птички разминали глотки перед очередным днем, в общем, лепота. Эх, еще бы нормальную обслугу раздобыть. Хм, а почему бы не вывести домовиков заново? Хотя нет, слишком долгий и замороченный процесс. А вот привить некоторые их свойства простой служанке, это уже более реальные сроки, нужно только найти такую служанку. Что ж, первый пункт при следующем разговоре с Луизой – узнать, через кого можно обзавестись слугами. Как выяснилось за завтраком, куда девочка опять пришла раньше меня, нет ничего проще, академия, помимо подготовки молодых дворян, также готовит и слуг этим дворянам. Сначала она выкупает пару лишних ртов в крестьянской семье, обучает эти самые рты грамоте, этикету, нормам поведения в культурном обществе и месте слуги в нем, а потом продает способному за такого слугу заплатить. Кстати, не обязательно дворянину, богатый торговец с хорошей репутацией также без проблем может затариться, а вот какой-нибудь неизвестный тип с деньгами, с вероятностью процентов в 90, с наймом пролетит. В среднем, обученный прислужник обходится в сотню золотых, очень неплохие деньги, но и не что-то запредельное. Что-что, торговля людьми, вы говорите, ну так и времена соответствующие. К тому же, с юридической точки зрения подобные слуги остаются полностью свободными, новый владелец всего лишь покупает их рабочий контракт, который они заключают при поступлении в академию. Теоретически, слуга этот контракт может даже разорвать. Правда, сумма неустойки за расторжение по инициативе наемного работника, как правило, устанавливается в четырехзначных цифрах, что для простолюдина неподъемно. Тем не менее, подобный контракт дает кое-какие социальные гарантии. Ну, по меркам этой эпохи. Так, владелец не может применять калечащие наказания, выдавать слуге задания, если они связаны с вредом для жизни и здоровья, ну и еще парочка мелочей. За нарушение полагается разрыв контракта и выплата бывшему наемнику пары десятков золотых. То есть, при покупке служанки владелец вполне мог с ней спать, отправлять на стирку вещей, пороть на конюшне до полусмерти за провинности, но, допустим, заставлять смешивать яды и кислоты или отрубить руку за воровство или нерасторопность. Ни-ни, если не готов платить штраф и лишаться слуги. Конечно, все это весьма формально. Обойти подобные контракты можно, особо не напрягаясь, куда денется покалеченный слуга из замка, полного верной господину охраны. А случись чего и вдруг, внезапно и ни с того ни с сего, кто-то поинтересуется, куда пропал слуга, то ответ есть стандартный: послал в лес за ягодами, а там его сожрали волки. Печально, но ничего не поделаешь. КХМ, опять отвлекся. В общем, формально в просвещенном Тристине и не менее просвещенных странах соседей рабства и крепостного права не было, по факту, все зависело от конкретного господина. Словом, все как везде. Подобные подробности я узнал уже не от Луизы, а от самого Османа, к которому меня девочка и направила, не прямым текстом, разумеется, но читать меж строк я умею неплохо, а уж в стандартном контракте, который заключает Академия, выкупая крестьянских детишек, было столько пространства для маневра, что крутить им можно было как угодно, совершенно не напрягаясь, а уж с демоническим нюхом. Да по этой бумажке можно было и получить права на душу, временные, конечно, вот только время контракта тут не ограничено, а следовательно. Впрочем, меня это не интересовало. И есть ли у вас сейчас кто-то для найма, господин Осман? Закончил я просматривать бумаги. В зависимости от того, кто вам нужен, господин Деэст, затянулся трубкой ректор, несколько свободных слуг у нас действительно имеется, но я не уверен, что они вам подойдут. Мне нужна служанка, что будет убирать в комнатах, помогать моей ученице, подавать еду и, возможно, помогать мне в некоторых опытах. Безопасных, надеюсь, разумеется. Тогда не вижу препятствий. Ректор еще раз пыхнул трубкой и огладил бороду, хотя случай нетривиальный. Да, хм, и в чем же нетривиальность данного случая? Мне стало любопытно. Понимаете, господин Деэст, по правилам, ученикам Академии запрещается иметь личных слуг, но вы не ученик, вы наш гость, и это вполне допустимо. Вот только обычно гости не проживают у нас столь долго. Это может вызвать проблемы со стороны других учеников. Ну да ладно, вам, молодой человек, должно быть неинтересно слушать брюзжание старика. Итак, контракт будет стоить 120 золотых. Молча достаю из рюкзака один из кошелей и отсчитываю нужную сумму. Все верно, да-да. Будут ли у вас какие-то дополнительные пожелания? По внешности, может быть, мужик подмигнул, улыбочка у него при этом была весьма пошловатой. Ну да, чего стесняться, не имеет большого значения. Меня больше волнуют ее возможности вовремя подать вино или ингредиент для зелья. Все остальное решаемо. Хотя, я вспомнил ту девушку, показавшуюся мне несколько необычной. Люблю загадки, пусть это будет даже не особо интересной или многообещающей, мне приглянулась некая Сиеста. Как насчет нее, Хаем, почему бы и нет? Мисс Лангвиль, пригласите сюда Сиесту, будьте добры. Девушка вздохнула и пошла к служке, что стоял у выхода. Как я понял, его гоняли по мелким поручениям. Тем временем многоуважаемый ректор не менее многоуважаемой Академии магии Тристейна, совершенно никого не стесняясь, пялился на задницу своей секретарши. Да, бойкий старичок, не удивлюсь, если узнаю, что он тут половину обслуги перепортил. Хотя, конкретно в данном случае, посмотрите, впрямь было на что. Обтягивающая мини-юбка мисс Лангвиль весьма шла. Девушку привели минут через пять, слегка смущаясь, она зашла в кабинет. При виде меня, мешочка с золотыми на столе и свитка Османа в ее эмоциях скользнули сначала удивление, потом вспышка паники, после чего последовал быстрый взгляд на меня и что-то похожее на обреченное принятие судьбы. «Вот, господин Деэст, Сиеста, одна из лучших наших воспитанниц, вы сделали прекрасный выбор. Не по годам умна, старательна, трудолюбива. Кажется, ему просто нравится смущать горничную, иначе зачем он устраивает рекламную кампанию, когда уже все обговорено, я не представляю. Подпишите бумаги, и мы закроем сделку». Закончил старик и протянул мне свиток. «Так, что там у нас?» «Угу, стандартный контракт, никаких подвохов». Выжигаю на бумаге свою подпись. «Хаем, интересная манера, надо будет попробовать так же». Ректор уже вновь посасывает трубку. Но тут нашу беседу прервал мальчишка посыльный. Его светлость граф Мот просит аудиенции у милорда Османа. «Простите, господин Деэст, дела не дают нам продолжить беседу, хотя я бы хотел о многом с вами поговорить». «Да, и насчет симпозиума, я уже взял на себя смелость разослать приглашение, некоторым моим друзьям потребуется время, чтобы уладить дела перед поездкой. Надеюсь, вы не против составить мне компанию за обедом, где мы обсудим конкретные сроки и условия. Приятно было пообщаться, милорд-ректор, с удовольствием приму ваше предложение», я слегка кивнул. «Прекрасно, прекрасно, что же, не смею вас больше задерживать». И мы теперь уже с моей служанкой покинули гостеприимный кабинет. У выхода пересеклись с высоким мужчиной лет 30, из внешности в память врезались тоненькие усы и классический воротник жабо. Хаем, не думал, что тут такие носит. Коротко друг другу кивнув, мы разошлись. Вероятно, тот самый граф проводил Сиесту заинтересованным взглядом, но очень быстро вернулся к своим делам. А вот Сиеста, сначала сжавшись под взглядом, явно вздохнула с облегчением, когда дворянин потерял к ней интерес. Любопытно, Сиеста. Да, господин, я заметил, что ты явно испугалась внимания графа Мота. Почему? Простите, господин, девушка замялась, слугам не пристало обсуждать дворян. Я не слуга, и я жду ответа, бросил я, продолжая идти по направлению к своим апартаментам. Девушка несколько секунд помялась, перебарывая себя, но потом продолжила. Ходят слухи, что граф Мот, большой любитель, ее щеки стали розовыми, понятно, но я все еще не вижу связи, а еще говорят, что он весьма непостоянная натура и быстро теряет интерес к своим спутницам, после чего с ними порой случается всякое, понятно, опять же, классический случай, наиграется барин с новой девушкой и выкинет, а там, как повезет, могут при себе служанкой оставить, а могут и солдат не отдать, и когда я сегодня подавала ему завтрак, он проявил большое внимание ко мне. Ясно. В этот раз ему не повезло, бывает, пожимаю плечами. На этом диалог прервался, и через несколько минут мы благополучно дошли до моей комнаты. Милорд, каковы будут ваши пожелания? От девушки пахло опаской, капелькой любопытства и довольно сильным волнением, густо замешанным на мандраже в ожидании неизвестности. Не самый плохой коктейль, к тому же откровенного страха нет, в отличие от первого нашего знакомства. Хех, какого-то там непонятного демона она боится явно куда меньше, чем перспективы стать собственностью графа. Требований у меня к тебе будет немного. Думаю, представляться не имеет смысла, но, чтобы соблюсти традицию, меня зовут Вальтер де Эст. Титул, если тебе интересно. Князь, кажется, тут такое есть, хоть распространено больше в Галлии вроде бы. Что касается твоих обязанностей, в первую очередь, это обслуживание моей ученицы, Луизы де ла Вальер. Одеть, раздеть, накормить, потереть спинку, в общем, все, что она прикажет. Во-вторых, быть готовой обеспечить нам легкие перекусы и вино во время занятий. Дальше, посмотрим, в остальном, ты вольна проводить свое время, как сама того пожелаешь. Хм, что еще? Ах да, жить можешь в этой комнате. Вопросы, должна ли я делить ложе с вами или мне следует принести матрас и устроиться на полу? Ах да, простые времена, простые нравы. Ты можешь занять кровать, я не нуждаюсь во сне, как таковом, и эту комнату использую, в основном, для хранения вещей. Ванная также полностью в твоем распоряжении, простейшие артефакты для созидания и разогрева воды уже там, как пользоваться, думаю, поймешь. Закончив раздавать ЦУ и дав добро на перетаскивание каких-то вещей сиесты в комнату, я отправился за Луизой, ей предстоял трудный рабочий день. А что поделать, кому сейчас легко? Одна уставшая волшебница, ночь. Луиза мирно, хоть и несколько беспокойно спала в своей кровати. Ей снилось, что она снова в своем родном поместье в 3 днях конного пути от Академии волшебства Тристейна. Во сне Луиза снова была маленькой девочкой. Она бегала рядом со своим домом, прячась от разыскивающих ее людей в лабиринте из кустов. «Луиза, где ты? Покажись!» – кричала мать. Во сне девочку ругали за плохие результаты в изучении магии. Ее постоянно сравнивали с сестрами, имевшими куда большие успехи. Спрятавшаяся Луиза следила за парой ног, которые появились в просвете между кустами. «Луиза действительно безнадежна в магии. Спешу полностью с вами согласиться. И почему она не такая, как ее старшие сестры? Ведь они – прекрасные маги». Услышав это, девочка расстроилась и удрученно прикусила губу. Даже простолюдины смеются над ней, пусть им и не хватает смелости делать это в лицо, но что с них взять? Когда слуги начали искать ее в зарослях, девочка сочла за благо сбежать. Она прибежала к месту, называемому Тайный сад, к центральному озеру. Это было единственное место, где она чувствовала себя легко и спокойно. Здесь было тихо и безлюдно. Везде росли цветы, на скамейках вокруг озера собирались стайки птиц. В середине озера был небольшой остров с маленьким домиком из белого мрамора. Рядом с островом находилась небольшая лодка, когда-то использовавшаяся для прогулок, а теперь забытая и заброшенная. Старшие сестры Луизы выросли и теперь занимались магией. Ее отец, ушедший в отставку с военной службы, тратил свое время на развлечения с дворянами из соседних имений. В последнее время его занимала только охота. Ее мать интересовалась только учебой дочерей, а до остального ей не было никакого дела. Поэтому никто, кроме Луизы, больше не приходил к забытому озеру и не вспоминал об этой лодке. И получив очередной нагоняй, девочка прибегала сюда. Она прыгнула в лодку и завернулась в одеяло, заблаговременно спрятанное там. Как только она спряталась под одеялом, из тумана, окружавшего остров, появился какой-то дворянин в плаще. На вид ему было около 16 лет. Во сне Луизе было только 6-10 лет разницы разделяли их. «Вы плакали, Луиза?» Его лицо было сокрыто капюшоном, но девочка сразу догадалась, кто это. Это был виконт, дворянин, владевший соседними землями. Сердце Луизы затрепетало, в душе стало тепло. Виконт был мужчиной ее мечты, как она, с недетской серьезностью, считала. Они часто встречались на банкетах, кроме того, их отцы уже договорились о помолвке. «Это вы, господин виконт?» Луиза как бы невзначай спрятала лицо, она не хотела, чтобы мужчина ее мечты увидел ее плачущей, слишком постыдно и недостойно дворянки. «Ваш отец пригласил меня сегодня обсудить помолвку». Услышав это, Луиза еще больше смутилась, она даже не смела поднять головы. «Действительно, но это невозможно», что-то внутри девушки сомневалось. «Луиза, моя маленькая Луиза, я вам не нравлюсь», сказал он в шутку. Девочка покачала головой и сконфуженно ответила. «Нет, это не так, но я еще слишком молода и неопытна». Молодая дворянка уже не знала, куда девать взгляд, и чувствовала, что лицо ее пылает подобно факелу. На лице, скрытым капюшоном, появилась улыбка. Виконт протянул Луизе руку. «Господин виконт, госпожа, Пожалуйста, возьмитесь за мою руку. Скорее, банкет уже вот-вот начнется. Но, тебя снова ругали? Не беспокойся, пройдет немного времени, и ты сможешь разъяснить любому обидчику всю глубину его неправоты, сказал Жан-Жакли. Ее, как теперь стало окончательно ясно, жених. Вот только сама фраза была какой-то странной. Разве он так говорил когда-нибудь? Луиза кивнула, встала и потянулась к руке виконта. Руки тоже были не похожи на те, что она помнила, были несколько больше, да и когтей на руках графа виконта она припомнить не могла. В тот же момент, когда она попыталась взять виконта за руку, внезапный порыв ветра сдул капюшон с его головы. А Луиза удивленно посмотрела на его лицо, и в тот же момент во сне она вновь стала 16-летней. «Что? Что ты здесь делаешь?» Под капюшоном оказался не виконт, а ее контрактор, Вальтер. «Луиза, пойдем, мы опаздываем». «Куда? Как это куда?» Приподнял бровь господин Дест. «У нас еще гора непройденного материала, нужно делать из тебя настоящего темного мага, а она по кустам прячется. Кстати, напомни мне потом показать тебе основные методы маскировки». «Ладно, а как же господин де Вардес? У нас помолвка». «Да пожалуйста», пожал плечами Вальтер, и девочке почему-то стало очень обидно от его безразличия. «Вот закончишь обучение, станешь полноценным темным магом и выходи за кого хочешь, хоть за Кирхи». Пытавшаяся было что-то еще сказать, девочка просто задохнулась от возмущения и удивления. «Нет, только этот демон мог предложить одновременно столь неприличный, нелогичный и незаконный вариант. Ну а пока, ты моя и только моя». Видимо, устав дожидаться, когда она наконец-то возьмет его ладонь, Вальтер подошел к ней и взял ее на руки. «Так будет быстрее, а там и Лейк подхватит. И как ты вообще оказался в нашем поместье?» — спросила Луиза, обреченно болтая ногами в воздухе. Вырваться она не пыталась, шестым чувством определяя всю бесперспективность данных поползновений. Жуткие монстры испытывают тягу ко всему милому. «Да», — в ответ его ухмылка стала шире. Луиза медленно покраснела. Она не знала почему, но ей было хорошо на руках Вальтера, и это беспокоило. Следующие несколько дней можно было назвать рутиной, хотя называть так обучение темного мага с потенциалом мисс Вальер будет все-таки излишне оптимистично. Все равно, что назвать работу профессионального сапера обыденной. Вроде бы одни и те же действия изо дня в день, но остроты ощущений эти действия не теряют ни на пятое повторение, ни на 50-е. Вот и с обучением этой девочки-волшебницы было точно так же. Жизнь Академии плыла как-то мимо нас, успел пройти тот самый Балфрикт, чего Луиза, к слову, почти не заметила, как я и предполагал, никуда не пойдя и, по всей видимости, совершенно не тяготясь данным фактом. Осман тоже уже не сидел на наших занятиях от начала и до конца, удовлетворяясь периодическими наблюдениями и расспросами о теме урока. Все-таки у него и своих обязанностей хватало, да и спать когда-то надо. Ну и, я все-таки нашел наиболее легкодоступный для девочки способ работы по тьме и, разумеется, с учетом законов Мерфи, он был мало похож на мой собственный. Одна часть меня всегда стремилась сохранять максимальное спокойствие, нейтральность и равнодушие, эдакую безмятежность, что в любой момент может взорваться шквалом атак или уйти в глухую защиту. Для другой части даже стремиться нужды не было, само прикосновение родной для меня силы мгновенно смывало все тревоги и переживания, окутывая разум приятной прохладой невозмутимости. Девочка, конечно, тоже могла очистить разум и успокоиться силой воли, но ощущалось, что для нее это хоть и приемлемый, но неверный путь. А вот энтузиазм, состояние радостного предвкушения и, в целом, массив ярких положительных эмоций, наоборот, были естественны и уместны. Другое дело, что грань между радостным энтузиазмом и безрассудной наглостью очень уж тонка, и это, очевидным образом, весьма усложняло занятия. Особенно когда дело касалось попыток мисс Вальер самостоятельно отфильтровать энергию для местной палачковой магии. Пока прогресс упрямо застопорился на отметке 2 удачных и 1 неудачное заклинание подряд, именно в такой последовательности. Сперва девочка сыпалась на приливе самоуверенности после 2 успехов подряд, а сейчас у нас был неудачный номер, ну тот, который весь такой кармически определенной судьбой, что на нервах играет самим фактом своего существования. Стоит мне чуть-чуть помочь телепатическим контактам, как все нормально, и даже после его прерывания девочка может довольно долго спокойно колдовать, а потом, раз, первая неудача и вновь нервы, волнение, злости стоп-кран на третьем, в лучшем случае, четвертом номере, ага, как только расслабилась после прохождения неудачного третьего. Сама по себе проблема и проблемой-то не являлась, так, рядовой случай, встречающийся на разных этапах практически во всех профессиях и лечащийся банальной практикой, но Луиза его переживала прямо как первую любовь. Исполнение мечты всем круто намагичить было так близко, но страх опять опозориться при куче свидетелей с каждым днем все больше скалился улыбкой чеширского кота из всех углов, буквально разрывая сердце юной волшебницы нестерпимыми мучениями. Мням. А самое главное, любые мои попытки ее успокоить только добавляли мандража. То есть она кивала, соглашалась, полностью понимая, что все это бессмысленная суета и глупость, но продолжала волноваться и опять совершать ошибки на третьем заклинании. Нет, я, безусловно, мог влезть ей в разум и навести там порядок, аки страшный суровый мозгоклюй, но, во-первых, что приемлемо в отношении рабов, не может быть приемлемо в отношении ученицы, а во-вторых, это тоже этап обучения, причем важный, не справиться сейчас с такой мелочью, как будет справляться потом с действительно сложными проблемами. В общем, я ограничивался моральной поддержкой, отвлечением внимания от проблемы и активным кормлением девочки всякими сладостями, для повышения концентрации гормона счастья в организме. С последним, кстати, очень помогала сиеста. Но вот сегодня я с самого начала занятия заметил, что девочка ну вообще никак не может сосредоточиться. Перерыв. Сиеста, принеси нам сок и легкие закуски. Служанка, уже почти не пугающаяся взрывов, темных всполохов и странных шепотков на грани слышимости, быстренько поклонилась и устремилась к столику с предусмотрительно припасенными ею вкусняшками. Я же взял Луизу за руку и отвел к уголку отдыха, который располагался, что неудивительно, в уголке подвала и представлял из себя пару кресел и столик для еды. Розово-волосая дочь герцога была усажена, критически осмотрена и тем самым морально подготовлена к разговору. «Так, а теперь, ученица моя, рассказывай, что тебя отвлекает», сажусь напротив и смотрю ей в глаза, стараясь выглядеть максимально дружелюбно. «Женщины, они такие, не улыбнешься вовремя и уже обидел, оскорбил, предал доверие и вообще не хочешь даже попытаться понять ее чувств». Восклицательный знак после последнего просто обязателен. Пусть Луиза подобных замашек еще ни разу не демонстрировала, но зачем искушать судьбу? Ну как бы сказать, понимаешь, Вальтер, скоро будет конкурс фамильеров выступления. Мисс Вольер неуверенно заерзала в кресле. Хм, да, что-то такое слышал. К тому же, это объясняет, почему Кирхи в последнее время прекратила с тобой ругаться и полностью сосредоточилась на своей саламандре. И вовсе мы не ругаемся. Сразу же задрала нос мелкая, ругаться с этой церпст, пфф. Да, некоторые вещи не меняются. Ну ладно, ладно, не ругайтесь, болтайте о том о сём, как и положено подругам. От такой интерпретации их с Германкой отношений Луиза подавилась воздухом, но я как-то не улавливаю связи. Ты прекрасно знаешь, что настоящих фамильеров у вас нет. Что же касается выступлений, я похож на балаганного артиста, чтобы плясать на сцене перед толпой зрителей, приподнимаю бровь в движении, скопированном со старины Северуса. До сих пор поражаюсь, вот как одним простым движением брови можно передать так много эмоций и рассуждений о мыслительных способностях ученика, связанных с задаваемым им вопросом. Девочка пристыженно покраснела. «Да, прости, я понимаю», просто и замолчала, уткнувшись взглядом в столик. А я почувствовал себя редкостной скотиной. Не то чтобы я себя ею не считал, но почему-то сейчас это меня не радовало. «Ты все это знала», как и предполагала мой ответ, но все равно спросила, почему этот конкурс так важен для тебя. Понимаешь, на него приедет принцесса Генриетта, и замолчала. Хм, полагаю, это действительно не рядовое событие, раз монаршая особо посчитала нужным присутствовать на нем. Дело не только в этом. Мы с Генриеттой росли вместе, наверное, нас можно назвать подругами детства. Пусть мы давно не виделись, но, девочка отвела взгляд, у меня не очень много друзей и мне хотелось продемонстрировать что-то необычное ее высочеству, и на меня подняли грустные-грустные глазки, в лучших традициях бессмертного кота из Шрека. Так, крепись, Вальтер, будь мужиком, хотя мне же это ничего не будет стоить. Пусть Лид покрасуется, благо всеобщее внимание она любит, мне ли не знать, ладно, если они так хотят увидеть фамильяра, то будет им фамильяр. За пару корзин этих мягких тристинских булочек Лид вполне сможет выступить, когда этот конкурс намечается. Спасибо, спасибо, спасибо, на меня налетел розовый вихрь позитива. Да, немного ей нужно для счастья, но первый приступ прошел, сообразив, на ком висит и как все это выглядит со стороны, уже не розовая, а отчетливо красная девочка метнулась обратно в свое кресло и вцепилась в чашку с принесенным сиестой соком. КХМ, пока что совершенно ни за что. Так что там с датой выступления, оно через два дня, и вновь глазками так морг-морг, а принцесса приезжает послезавтра. Да, а немного раньше сказать было нельзя, прости, я забыла, столько всего случилось. Твой призыв, магия пусто, тьмы, занятия. Я сама вспомнила о конкурсе только когда увидела, как Цербст занимается со своим фамильяром сегодня утром. А чуть позже мне доставили письмо от принцессы, где она сообщала о том, что приедет посмотреть на мое выступление. Ясно. Эх, ничего не поделаешь, буду думать, чем умаслить дракону, тут уже парой корзин не отделаешься. Вообще, она бы и так согласилась, но нечего баловать девочку, пусть отрабатывает мою доброту повышенным усердием во время занятий. Но тебе придется как следует постараться, чтобы нагнать время, что я потрачу на уговоры дракона к показательным выступлениям. И на следующей неделе у нас будет симпозиум по пространственно-временной теории Вселенной, на котором ты обязана будешь присутствовать. Девочка только счастливо кивала, уже пребывая где-то в районе Нирваны. Нет, не так быстро, ну, коль с этим мы закончили и больше тебя ничего не отвлекает, продолжим. Покажи мне, как ты будешь выполнять то заклинание, освоение которого тобой я обещал мисс Шеврос неделю назад. Утро следующего дня, учебная аудитория. Немного сонная Луиза клевала носом сбоку от меня, совершенно игнорируя любопытные взгляды от Кирхи, которая разве что не подпрыгивала на своем месте, изнывая от желания подойти и о чем-то посекретничать, поболтать, поругаться, повыпытывать, нужно и подчеркнуть, однако в виду грядущего урока, к тому же, первого по магии воздуха в этом году, если я правильно понял расписание, встать не решалась, но излить на кого-то бушующие эмоции требовалось, и то и дело германка начинала тормошить сидящую рядышком с ней Табиту, что, стоически перенося испытания, невозмутимо читала учебник. Что до мисс Вольер, то вчера на волне ее позитива от того, что все наладится, удалось сдвинуть дело с мертвой точки, теперь у нее получалось 3-4 удачных заклинания подряд. Правда, цена за такое улучшение была велика, девочке пришлось отрабатывать связки до получения легкого истощения. Ничего опасного, даже полезно, но после такого рекомендуется или как следует поесть и поспать, или принять восстанавливающие эликсиры. Из чего-то похожего у меня под рукой была только кровь единорога, но проверять, как подействует сырая и грубая мана жизни на еще растущий организм, пусть и теоретически вполне способный переварить данную ману без последствий, мне не хотелось. Заметка на будущее, сварить несколько зелий и алхимических препаратов под Луизу, чисто на всякий случай. Так вот, поскольку эликсиров не было, пошли по второму варианту. В итоге, откормленная в лучших традициях Зинаиды Прокопьевны девочка была упакована и доставлена в ее апартаменты отсыпаться, но уроки в академии никто не отменял, так что сейчас она клевала носом. Наконец, ожидание подошло к концу, дверь в аудиторию открылась, и в помещение вошел учитель Гита, как быстро шепнула мне встрепенувшаяся Лавальер. Студенты поспешно приняли надлежащий почтительно внимающий вид, а преподаватель разместился за кафедрой, давая рассмотреть себя получше. У мужчины были длинные черные, как уголь, волосы, свободно лежащие на плечах, одет он был в черный длинный плащ с капюшоном. Уровень его сил можно было оценить как сильный ранг, а каждое его движение явно вызывало у студентов чувство неловкости, настолько он фонтанировал уверенностью в себе и аурой вида «вы все идиоты». В общем, очень знакомая манера поведения, прямо как у товарища Снипа, ХМ, что-то часто я его вспоминаю. Маг был очень молод, нас даже можно было бы назвать ровесниками. ХМ, да и внешне небольшие сходства имелись, например, цвет волос, вообще первый брюнет, увиденный мной в этом мире, за исключением сиесты. Начнем урок. Как всем известно, мое руническое имя – Шквал. Гита Шквал, эх, Северус хотя бы приветствовал новую порцию мяса в своих подземельях. Вы знаете, какая стихия самая мощная? Цербст, так и вспоминается Поттер. Что получится, если я смешаю измельченный корень асфаделя с настойкой полыни? Какой похожий стиль преподавания, не самый лучший, тем более для детей и подростков, но если он столь же эффективно вбивает знания в головы местных оболтусов, то честь ему и хвала. Пустота, не так ли? Стрельнув глазками в Луизу, предположила смуглая красавица. И, как ни странно, предположила верно. Стихия первооснова стоит выше производной творения и при равных усилиях и контроле перекроет нижнюю. В мифах, может быть, но я говорю о реальности. Похоже, Осман не счел нужным посвящать подчиненного в некоторые детали оной реальности. Тогда это огонь, учитель Гита, уверенно ответила Кирхи с неотразимой улыбкой. Неправильный ответ, тихонько шепчу Луизе, ну и Табите, уже традиционно повесивший прослушку на нашу парту. Стихия огня имеет наибольшую склонность к разрушению, но многое зависит от местности, условий, а главное, силы и контроля мага над волшебством. Например, во время дождя и при прочих равных, водный маг победит огненного, верно и обратное, но уже в засушливую погоду. По умолчанию же, все четыре основных стихии находятся примерно на одном уровне влияния. Да, почему вы так думаете? Преподаватель также был не удовлетворен ответом ученицы. Жар и пламя могут сжечь что угодно, не так ли? Да, пироман-огневик, они бы быстро нашли с Нацу общий язык. Боюсь, что это не так. Гита достал палочку из-за пояса. Давайте проверим. Попробуйте напасть на меня вашим лучшим огненным заклинанием. Вы уверены, сэр? Удивленно замешкалась девушка. Все-таки не каждый день, даже в магических школах, можно услышать предложение напасть на учителя за неверный ответ. Что случилось? Насколько я помню, огонь – ваша стихия, или я не прав? Спросил Гита, капнув желчью. Это будет не просто ожог, подмигнула и ухмыльнулась рыжая, справившись с эмоциями. Нет проблем, покажите свой лучший удар. Только не говорите мне, что от церпстов вам достались только рыжие волосы. Хаем я бы сказал, что он несколько перегибает палку, хотя... С учетом стихии Кирхи, наибольший эффект действительно будет, если ее слегка взбесить. Обычная приятная улыбка исчезла с лица студентки. Она вынула свою палочку из декольте, ее энергия пришла в движение, слегка вырываясь из тела, тем самым заставляя и так пышные огненно-рыжие волосы распушиться еще сильнее и начать потрескивать, прямо как пламя костра. В общем, девочка за фамилию обиделась. Я бы смело дал ей степень озверения в 1/4 Эльзы, лишившейся тортика. Взмах палочкой, и в ладони Кирхи появился небольшой огненный шар, но на этом все не закончилось. Она начала читать заклинание. Огненный шарик стал стремительно увеличиваться, постепенно разбухнув до сферы около метра в диаметре. Ближайшие студенты в панике попрятались под парты, даже Табита встала и, не отрывая глаз от страницы книги, пересела к нам. Наконец мисс Цербст взмахнула запястьем, выпуская огненный шар в цель. Итого на заклинание, почти 10 секунд, да еще и из-за вложенной самым грубым образом силы структурная целостность держится на честном слове. Или рванет, или развеется от одного щелчка. Гита не пытался уклониться от огня. Он поднял свою палочку и волнообразно замахал ею, выстраивая магическую конструкцию на основе воздуха. Миг, и в аудитории поднимается ураганный ветер, легко рассеявший огненную сферу, и даже отбросивший на пол саму сотворившую ее волшебницу, стоявшую в другом конце аудитории. Он же просто задавил ее атаку голой силой, вложив в свое заклинание раза в 2-3 больше энергии. Я нахмурился. Происходящее резко перестало мне нравиться. А теперь я объясню, почему ветер является сильнейшей стихией. Все очень просто. Ветер может смести все. Огонь, вода и земля не смогут противостоять, если столкнуться с достаточно сильным порывом, бодро объявил маг, не скрывая удовольствия от результатов демонстрации. К сожалению, реальность не дает мне возможности проверить, но даже мощь пустоты, вероятно, не сравнится с ветром. Что он несет? Между тем, Кирхи поднялась на ноги, в гневе сжав кулаки, но не обращая на нее никакого внимания, Гита уже продолжил. Ветер – это невидимый щит, который окружает каждого, это копье, которое расталкивает врагов. И есть еще одна причина, по которой ветер является самым мощным. Он поднял палочку и начал читать заклинание, судя по структуре долженствующие повалять по полу уже всех присутствующих в аудитории, кроме самого мага, естественно. Нет, это не Снейп, это самодовольный напыщенный баран, типа Поттера-старшего. И вот тут я слегка разозлился. Прекрасно, просто прекрасно. Я встал и пару раз поаплодировал, заодно сорвав ему движение палочкой, слегка надавив телекинезом. Взрослый опытный маг сдул заклинание студентки-второкурсницы, немного посамоутверждался за ее счет и называет 75% остальных волшебников второсортными. Гита вперился в меня надменным ледяным взглядом, но в ответ получил лишь покровительственную усмешку. «Улыбайтесь, это раздражает. Краем глаза замечаю, что в аудиторию кто-то хочет войти, аура принадлежит Кольберу. Нет, позже. Сначала я проучу этого кретина, а потом дам детям нормальный материал». На дверь незаметно легли чары тишины, запирающие и укрепляющие плетение. «А, фамильяр мисс Вольер, как же, наслышан, якобы». Маг пустоты, шквал пренебрежительно хмыкнул. «Что ж, признаю, был неправ, что-то об изменениях в реальности он все-таки слышал, вот только точно не от ректора, иначе бы не фонтанировал таким скепсисом. Ну или он совсем дурак, тоже не исключено. Желаете показать нам свое искусство? Почему бы нет?» Встаю и занимаю место Кирхи, смотрящий на меня каким-то странным взглядом. «Но на вас вполне хватит моей магии огня, неужели?» — приподнял бровь Гита, в эмоциях фоня желанием втоптать в гумус нахала и еще больше самоутвердиться. «Не сомневайтесь. Итак, попробуйте погасить мое пламя?»